Экономить на всех поровну, а не на ком-то отдельном. Схватился я за голову. Ладно, все, дальше я буду разбираться сам. Продолжай руководить доменом в том же духе, но совсем ты не справляешься. И для начала, скажи всем 300 своих бойцов. 600, поправил меня Рымбо. 6, да откуда столько? Просто вы только на первом этаже были, пожал он плечами. А вообще да, согласен, маловато. Мы думали около 2000 привлечь, но пока не рискнули, признался Рогатый. И таким образом мой домен медленно, но верно, постепенно превращается в дурдом. А чего я ждал? Оставить за главного беса и ждать хорошего отношения к демонам? Ага, как же. Заплатил строителям энергией и золотом, они, и правда, молодцы, работу выполняют отлично. А после сразу снял с себя венец и вернулся домой. Хотя спать уже не хотелось, потому решил разобраться с этим делом сразу и потому отправился к прапору. Тот тоже, как оказалось, не спал. Сидел, укутавшись в плед, попивал чай и смотрел передачу по телевизору. О, что за передача такая? Посмотрел в экран и не понял, чего такого интересного здесь нашел прапор. Это прекрасное пособие по работе с личным составом, заявил Деревянкин. Тебе тоже очень советую к просмотру, но там же. Да, это в мире животных, ты все правильно понял, перебил он меня. Ну и что, вот в этом выпуске про баранов рассказывают, и знаешь, ну вообще никакой разницы, один в один наши дуболомы. Он продолжил смотреть и попивать чай. А ты, кстати, чего пришел? Закупиться хотел, пожал я плечами. Неожиданно, Деревянкин сразу убавил звук и заинтересованно посмотрел на меня. Обычно ты больше по продаже. И чего хотел приобрести? У тебя есть кровати, обычные такие, металлические, но чтобы прочные и долговечные. Есть, конечно. А сколько надо? Задумался он, подсчитывая в уме, сколько есть в наличии. Думаю, штук 300 пока хватит, пожал я плечами, тогда как прапор присвистнул. Не, даже не проси, я бы мог 10 штук выделить, сколько положено на твой отряд, а больше не смогу, замотал он головой. Да и откуда ж их взять столько? Прапор, я же не получить их хочу, а купить. За свои личные средства, наклонил я голову, это ведь совсем другое. Ну что, найдешь кровати? И правда, это все сразу меняет, согласился он. Если за деньги, то конечно найду. Но ты ответь, зачем тебе столько? Для тренировок, не задумываясь, соврал я. Слепим из них макеты танков и будем тренироваться на полигоне. Сразу скажу, старых и уцененных нет. Солдатам выдается все самое лучшее, в том числе и кровати, подметил он. Так я и хотел новые, пожал я плечами. Ну так что, получится договориться? Конечно, но придется подождать, развел руками прапор. Мы быстро обсудили цену, затем я получил небольшую скидку и уже минут через 5 пожали руки, закрепив тем самым сделку. Недели хватит, уточнил я перед тем, как уйти. Ты сдурел, Костя, возмутился Деревянкин. Деньги переведены на счет, а значит через 2 часа все кровати уже будут ждать тебя в твоем хранилище. Обижаешь, ну честное слово, ты правда настолько плохо обо мне думал? Да все, все, понял свою ошибку. Поднял я руки в примирительном жесте и поспешил выйти из комнаты. Решил дать ему больше времени и потому отлучился 4 часа. Как раз проследил за перераспределением демонов из туалета в нормальные казармы, немного поругал Рымбо для профилактики и отправился в свое хранилище. А по пути заметил бойцов, что стояли в курилке и выглядели какими-то нервными. «А вы чего не спите?» – удивился я. «Задания вернулись, что ли?» «Да какой там?» – махнул рукой один из них. «Представляешь, 2 часа кровати для какого-то имбецила таскали. Прикинь, что за дебил. Понадобилось прямо посреди ночи выкупить у прапора 300 кроватей. Я даже вообразить не могу, зачем кому-то ночью могло понадобиться столько кроватей. Это я понял, но вы-то здесь при чем?» Помотал я головой. «А это уже отдельная благодарность нашему дорогому, уважаемому и горячо любимому дебилоиду». Бойцы указали на своего товарища. «Смотри, какой молодец, да». Так и не скажешь, что в глубине души он конченый косорукий осел с копытами вместо пальцев. Да чего сразу я-то, загундел тот, а зачем было штык-нож терять, а, из-за тебя все пострадали. Прорычал боец и, чтобы успокоиться, достал новую сигарету, а то старую он случайно съел. Эх, жалко бедолаг, ну ничего, зато меня ждут мои кроватки. Спустился в хранилище, зашел в специальную комнату и стал чертить круг переноса. Так выйдет куда дешевле и быстрее, чем если создать обычный круг призыва. Закончив с созданием пентаграммы, сразу вызвал к себе Рэмбо и указал на аккуратно сложенные кровати и матрасы. «У вас есть 2 часа», посмотрел на часы, как раз до отбоя должны успеть. «Все это нужно перетаскать в казармы». 2 часа, возмутился он. «Вы за кого нас принимаете, хозяин? А что не так? Я хотел поинтересоваться, но совсем скоро сам получил ответы на все свои вопросы. Ведь из открытого портала хлынули полчища бесов. Они хватали кровати, утаскивали матрасы и сразу мчались обратно в портал, каким-то образом даже умудряясь не сталкиваться друг с другом. Казалось, будто бы это какой-то бесовский вихрь, настолько быстро пустел склад. И не прошло даже 10 минут, как мы оказались в совершенно пустой и, возможно, даже стерильно чистой комнате совершенно одни. «Рэмбо», — обратился я к подчиненному, — «слушаю. Вот вроде вы молодцы и есть повод вас похвалить, но», — замялся я, — «так все же вынесли, как вы и приказали». «Да, но», — вздохнул и попытался подобрать нужные слова, — «скажи им, чтобы хоть двери вернули». Глава 6. Теперь самая сложная задача. С какими-то делами уже разобрался, и вроде бы больше ничего не намечалось, а потому, да, мне становится скучно. И моим бойцам тоже, это по ним сразу видно. Привыкли уже по заданиям ходить, вот и нервничают, когда все слишком спокойно и отдых затягивается. Будто бы какой-то червячок внутри свербит и не позволяет сидеть на одном месте. Вообще, у меня висело задание в Османской империи, но там не горит. 2 дня назад горело, а теперь уже потухло, и потому не вижу смысла спешить отправиться туда. Сабутыльев подождет, а османы пока могут выдохнуть с облегчением, их время еще не настало. Вопрос только, что делать нам? Еще немного, и мы с бойцами совсем заскучаем, а в таком случае всем остальным резко станет веселее. Нужно ли им такое веселье? Вот в этом я сомневаюсь. Утром я уже успел сбегать к Лежакову, и он выдал мне новую порцию увольнительных. Сказал, что эти бланки пришлось запрашивать из соседних частей специально для меня, что довольно мило, но я не понимаю, зачем. Так у аристократов в армии совсем денег не останется, хоть бы пожалел их. За что очередные увольнительные? А тут все просто. Художник так хорошо всех покатал, что занял 1-е место среди всех увеселительных мероприятий на празднике. Каждый, кому посчастливилось прокатиться с ним на самолете, поставили высшие баллы и обещали прийти еще. Но, судя по тому, что никто больше 1 раза не покатался, я начинаю догадываться, как на самом деле обстояли дела. Скорее всего, художник просто поставил 1 простое условие. Ставите высший балл, тогда приземляемся. Не ставите, летаем дальше. И плевать, что топливо заканчивается, это ваши проблемы. Я уже успел убедиться в мастерстве своего пилота, так что именно поэтому почти уверен, что так оно и было. А еще мне кажется, что когда я сказал бесам проконтролировать его обучение, допустил небольшую ошибку. Хотелось, чтобы он не филонил, а получилось, что бедолага прошел через ад. С другой стороны, все было под контролем, и в случае опасности ему бы помогли. Не знаю как, но Рэмбо клялся, что все под контролем. А психику всегда можно восстановить, пусть и не полностью. «Увольнительные я тебе дал», — проговорил генерал. «Так почему же ты все еще здесь стоишь?» — прищурился он. «Очень уж ему не нравится, когда я стою в его кабинете и улыбаюсь. Одних увольнительных недостаточно», — пожал я плечами. «Мне нужны задания, и как можно интереснее. Иди отдохни лучше. Сходите в город с отрядом, развлекитесь как-то», — взмолился он. «Развлечься?» — задумался я. «ГМ, а это мы умеем. Кстати, неплохая идея. Вот тебе список заданий». Лежаков сразу вывалил на стол стопку бумаг. «Угрожать он мне будет еще, в моем же кабинете», — недовольно пробурчал он, тогда как я уже не обращал на него никакого внимания. Сидел и просматривал 1 задание за другим, отметая все варианты как неинтересные. Тем временем в кабинет заглянул Кардиналов, но и на него я не обратил никакого внимания, ведь среди стопки этих совершенно скучных заданий мне удалось найти хоть что-то необычное. Поначалу даже не поверил своим глазам и перечитал текст описания несколько раз. Но нет, видимо, все так и есть. «Наряд на сбор картошки на Сахалине», — уточнил я и показал генералу документ. «Серьезно? А в чем опасность? Там картошка кусается, или кроты будут нападать?» «Нет, Константин, это действительно просто сбор картошки», — пожал плечами Лежаков. «Но это задание не для тебя, просто ты попросил весь список, я и выложил». Он потянулся к направлению на задание, но я замотал головой. «А что, мне нравится?» Пожал я плечами и снова перечитал детали задания. «Дело в том, что на Сахалине в этом году получился богатый урожай картошки, но проблема в том, что собирать его попросту некому. Потому Министерство сельского хозяйства забило тревогу и бросило клич по всем воинским частям с просьбой о помощи в сборе урожая. Я расспросил Лежакова поподробнее и поинтересовался, почему же посадить картошку руки нашлись, а собрать уже не могут, ведь это выглядело для меня, как бред. Но все оказалось предельно просто. Не так давно произошло несколько локальных стычек с японцами и по их завершению несколько крупных деревень на южном побережье Сахалина были эвакуированы. Их дома сейчас разрушены и возвращаться попросту некуда, да и сборочная техника вся уничтожена, вот они и не могут справиться с картошкой. Можно было бы попробовать собрать своими силами вручную, вот только возникла еще одна проблема. Этих самых рабочих рук теперь стало еще меньше, и не потому, что их поубивали японцы, нет. Просто люди там оказались крайне обидчивыми и многие записались в армию, и будто бы назло, плюсом ко всему добавилась еще одна проблема. Собрать урожай надо как можно быстрее, ведь по прогнозам синоптиков на Сахалин надвигается мощный шторм. Сильнейший ветер переломает ростки, град добьет их окончательно, а затем могут ударить морозы, и тогда от клубней ничего не останется. Да и собирать их будет крайне проблематично. Вряд ли это вызовет голод, конечно, но ущерб для империи будет значительный. Придется завозить на остров больше продуктов. А сделать это не так уж и дешево. И если для империи это просто проблема, то для местных жителей подобное может обернуться катастрофой в экономическом плане. Множество фермеров обанкротится и пойдут искать другую работу, а в следующем году сеять будет уже некому. Это не госзаказ, сразу предупредил меня генерал, а что-то из разряда ГМ. Ну, помощь армии народу, причем исключительно добровольная. Ну так армия и должна помогать народу, пожал я плечами. Так что задание действительно важное, и очень странно, что до сих пор никто не отправился туда. Лежаков также продемонстрировал мне список деревень, в которых особенно требуется помощь. Тогда как я подумал минут пять, посмотрел остальные задания и, в итоге, принял решение. «Беру», — кивнул я, тогда как генерал чуть было не поперхнулся. И взял я это задание не потому, что там будет весело и интересно. Есть аж несколько причин сразу, например, помогать людям, и правда, нужно, если они попали в беду. А еще, я не могу позволить этой картошке сгнить в земле. Пюрешка из нее получается отменная, я попросту не прощу себе, если откажусь спасти картошку. Ну и еще, это хороший плюс в биографию, что тоже довольно важно. Может, не надо? С надеждой во взгляде посмотрел на меня Лежаков. Ну куда ты со своим отрядом на такое? Сколько у вас там человек сейчас? 5? Это же бред. А ведь действительно глупо отправлять 5 на такое задание, согласился я с ним. Думаю, 3 будет более, чем достаточно. Как раз Катю оставлю в части, пусть следит здесь за порядком, а сам сбегаю на одно простенькое задание, разомнусь. Константин, я не это имел в виду, генерал смерил меня тяжелым взглядом, пытаясь понять, шучу я или нет. Там не 5 человек надо, а... «Конечно, не 5, я же говорю, 3 отправлю», – перебил его. «Нет же, там требуется не 5, а минимум 500, иначе никак не управиться и от такой помощи не будет никакой пользы», – воскликнул он. «Сколько они соберут? 3 мешка, и что дальше? Вот не стоит недооценивать демонов войны», – помотал я головой. «Они способны на многое, и с картошкой точно справиться. Даже если она будет нападать...» Я еще пару минут полистал задание и вернул генералу всю стопку. «Так, и у меня есть одно интересное предложение. Я хочу отправиться на задание, которое придумал сам. Сразу предупрежу, что медведи в округе скоро закончатся, если ты продолжишь придумывать задание», — хохотнул Лежаков. «И это возмутительная клевета. Я вообще мишек не обижаю. Ну, может, было пару раз, но те сами были виноваты. Нет, просто я тут недавно слышал, что планируется наступление на один из фортов новосов. Хотите границу чуть передвинуть и заодно поразить их основной оборонительный узел в этом квадрате? Пока я говорил, генерал хмурился все сильнее. «Ты где это вообще мог услышать?» — прищурился он. «Так в курилке обсуждали, а я просто рядом стоял, пожал я плечами. Просто слухи и сплетни как-то сами прилипли, даже не знаю, из каких это пор секретную информацию обсуждают в курилках». Он ударил по столу и схватил телефон. «Приказываю снести все курилки», — рыкнул он в трубку и сбросил вызов. «Лучше не надо их сносить», — помотал я головой. «Сами понимаете, солдаты будут крайне недовольны. Где им еще обмениваться слухами, как не в курилках? Тем более, что им придется найти новое место для перекуров, и все тайны будут раскрываться уже там. Или можно сразу всю часть сносить, так будет надежнее». «И то верно», — нахмурился он и снова взял в руки телефон. «Так, отмена приказа, не надо ничего сносить». «В смысле, уже снесли? А, как раз стояли и курили, когда я позвонил». «Ладно, теперь стройте обратно, раз снесли». Он положил телефон на стол, а я аж прикрыл глаза и втянул воздух полной грудью. «Вот он, настоящий дух армии, прямо витает в воздухе от этой ситуации. Ты говорил о задании», — напомнил мне Лежаков. «Продолжай. Хотел предложить дать мне задание в том форте», — развел я руками. «Нет, как ты и сказал, скоро там планируется штурм. Но точных дат сказать не могу», — помотал головой генерал. «И потому сейчас там заданий нет». «Генерал, вы чем меня слушали?» — вздохнул я, тогда как на лбу у Лежакова набухло сразу две венки, говоря о том, что он немного удивлен моим тоном. «Только что ведь говорил, что задание я уже придумал. Штурм форта запланирован через несколько дней, а я бы перед этим проник туда и подорвал что-нибудь. Скажем, склад боеприпасов. Никто ведь не будет против, если я там все взорву, и вам хорошо, и мне приятно посмотреть. А опыт у меня имеется, причем достаточный». «Какой такой опыт, Константин? Тебе 20 лет, откуда ему взяться?» — махнул рукой Лежаков. «Так я быстро учусь», — не стал напоминать ему про научную базу новосов, под завалами которой до сих пор работает жучок, да и про военную базу, которую я просто должен был сфотографировать. «В общем, неважно все это». «Нет, я не могу тебя отправить на такое опасное задание», — нахмурился генерал. «Даже не проси. Скоро мы проведем штурм, и этот форт перестанет представлять для нас опасность. Так что не нужно самодеятельности, все идет по плану». «Ну ладно», — вздохнул я и, потупив взгляд, вышел из кабинета. Пришел в казарму и обрадовал своих людей новым заданием, а сам улегся на кровать. «Ты чего такой грустный?» — поинтересовалась Катя. «Заданий нет, есть задание. Просто надо немного подождать. Ну ты представляешь, что удумал». «Хах», — Лежаков рассказал прапору и кардиналову о задании, которое придумал первый. «Вот ведь сумасшедший». «Да, иначе про него не скажешь», — согласился капитан. «Но иногда мне даже кажется, будто бы он понимает, что творит». Некоторое время мужчины смеялись и обсуждали возможность проникнуть в этот форт. Ведь всем известно, что это невозможно. Вокруг выстроены продуманные линии обороны и системы датчиков, минные поля, в которых использованы новейшие околомагические технологии. Много чего интересного, и за несколько попыток проникновения Лежаков смог понять, что это совершенно бесполезно. Тут поможет только старый добрый штурм, обилие бронетехники и хорошая артподготовка. Вот и все, других вариантов попросту нет, иначе эта крепость так и останется торчать занозой в самом неудобном месте из возможных. В какой-то момент у генерала на столе зазвонил телефон, и все разом стихли. Он ответил на звонок и сразу нахмурился. «Что значит, операция переносится?» — пробасил он. «Этот штурм необходим. Без него мы так и останемся на старых позициях, а новосы продолжат добывать ресурсы на наших территориях». «ГМ, принял». Он положил телефон на стол и некоторое время сидел с задумчивым видом. «Чего там, генерал?» — поинтересовался прапор. «Через 3 дня прибывают наши основные силы, а на 4-й мы должны идти на штурм». Генерал посмотрел в окно и затарабанил пальцами по столу, погрузившись в свои мысли. «Но по плану штурм должен был начаться через неделю», — удивился кардиналов. «Это безумие. Мы не успеем подготовиться». «Да, безумие. Согласен», — кивнул Лежаков. «Вот только поступили новые разведданные. Наши шпионы все как один докладывают, что в форт были направлены несколько усиленных отрядов. Они как-то узнали о наших планах». «И правда, как они могли узнать?» — удивился прапор. «Может, тоже в курилке стояли?» «Ой, хватит», — махнул на него рукой генерал. «В общем, действовать нужно сейчас, иначе потом будет уже поздно». Все задумались, и в комнате повисла тишина. Ведь каждый понимал, что спешка в таком деле означает неминуемые потери, причем, скорее всего, серьезные. «Выбора, в любом случае, нет», — вздохнул кардиналов. «Мы, демоны войны, умирать – наша работа», — заключил он. «Но этот форт мы уничтожим или захватим, других вариантов нет. Дело в том, что это необычное укрепленное место для отдыха солдат. Нет, этот форт несет в себе сразу несколько функций. Там расположена база диверсантов, арсеналы, ремонтные мастерские для техники. А главное, это подземный научно-исследовательский центр, который в Новой Империи очень любят и устраивают их чуть ли не на каждом углу. По последним данным, прямо сейчас там идет полным ходом разработка магически-биологического оружия, и совсем скоро мир увидит первые результаты этой грандиозной научной работы. Ну что, капитан поднялся со своего места и хлопнул ладонями по столу. Пойду готовить людей, и будем надеяться, что не будет никакого шторма или бури, как предсказывали синоптики. А может, мы все-таки зря ржали над Константином? Поднял руку прапор. Может, он не такой уж и больной, знаешь, а ведь я о том же подумал, закивал Лежаков. Думаю, есть смысл позвонить ему и сказать, что мы посовещались и решили все-таки дать ему шанс, предложил Деревянкин. Мол, не рассмотрел ты талант сразу, а мы совместными усилиями смогли его увидеть. Может, и правда, у него получится что-то сломать, задумался генерал, тогда как Кардиналов невольно усмехнулся. Просто перед глазами у капитана пронеслись кадры с последних заданий, на которых отличился первый, и практически всегда после него оставались взрывы и разрушения. «Может, — расхохотался прапор, — как бы нам штурм еще не пришлось отменять, думаешь, будет буря?» — не понял его Лежаков. «Думаю, после Кости там штурмовать будет нечего, воронка останется и медведь с отдавленной лапой, не знаю почему, но это уже традицией стало». Как мне кажется, Лежаков крепко задумался и все же решил послушать своих подчиненных. Потому он позвонил в столицу и поговорил с начальством, попросив одобрить дополнительную операцию и, получив согласие, сформировал новое официальное задание. «Ну что, пойдем, обрадуем парня», – заулыбался Лежаков. «Он ведь так хотел отправиться на задание, уверен, эта новость ему понравится». «Не, вы были правы». Помотал я головой и улегся обратно на кровать. Куда мне на такое задание? Рано еще, молод слишком, неопытен. Хорошо, что вы убедили меня в этом, и теперь я понимаю, что предлагать подобное было глупо. Каюсь, осознал, больше не повторится и на задание тоже не хочется. Лежаков стоял и хлопал глазами, Кардиналов резко вспотел, тогда как за их спинами стоял улыбающийся прапор и показывал мне большой палец. Хотя, протянул я... А генерал разве что не засветился лучами надежды. «Что? Что такое? Ты передумал?» — обрадовался Кардиналов. «А, нет, ничего», — махнул я рукой. «СКА», — резюмировал Лежаков, тогда как прапор едва не расхохотался. «Ладно, я тебя понял», — он уселся рядом и пристально посмотрел на меня. «Чего ты хочешь? Увеличить денежное довольствие? Или отпу? КХМ? Хотя нет, отпуск тебе явно не нужен. Ты их и так продаешь. Может, пару танков ему выделить?» предложил прапор, или срок службы срезать, поднял руку капитан, хотя нет, он так через полгода отсюда уйдет, как минимум, мне обидно будет. Константин, ну скажи, чего ты хочешь, вздохнул Лежаков, но учитывай, что я всего лишь генерал и полномочия у меня ограничены. Ладно, я знаю, чего хочу, махнул на них рукой, помучил немного, и хватит. Ну, чего же, сразу оживились те, медаль, пожал я плечами. Хорошую такую медальку и обязательно с занесением в личное дело. А еще ракету. Нет, две ракеты. Да побольше. Притормози, Константин, поднял руки Лежаков и посмотрел на прапора. Ну а что, у меня есть ракеты, почему бы не поделиться? Пожал тот плечами. Придумаем что-нибудь, в любом случае. Никто не стал спорить с моими требованиями, тем более, что все это вполне решаемо. Зачем мне ракеты? Это риторический вопрос. Всем нужны ракеты, и это нет смысла обсуждать. А вот насчет медали даже Катя удивилась. Не стал ей говорить, просто пожал плечами. Медаль мне действительно нужна, и не менее важно занесение награды в личное дело. Тут все просто. Раз я солдат, то должен быть лучшим солдатом из когда-либо существовавших в этом мире. И вот недавно я подумал, а смысл быть лучшим, если об этом все равно никто не узнает, так что медаль лишней не будет, да и, по правде говоря, выкручивать руки им не хотелось. Я же сам предложил, а поиздевался исключительно для галочки, чтобы в следующий раз соглашались на мои предложения чуть охотнее. Все же понимаю, что от этой операции зависит немало солдатских жизней. Я уже видел планы штурма, и мне они не понравились, ведь наша разведка обладает неполной картиной оборонительных сооружений врага. Есть немало скрытых точек и минных заграждений, которые могли бы стать неприятным сюрпризом для наших солдат. Так что даже если бы мне не предложили никаких наград, я бы все равно отправился туда. Мало того, даже если бы мне не разрешили туда отправиться, я бы придумал, как взорвать этот форт. Моя работа – защищать страну и людей, живущих в ней, а солдаты тоже люди. И вот, прошло совсем немного времени, как я оказался в стесненных условиях. Прямо сейчас я лечу в сторону вражеского форта, мой транспорт заметно потряхивает и у меня даже нет окошка, чтобы посмотреть, как там на улице обстоят дела. Почему тут так тесно? А все потому, что нахожусь я в ракете, которая прикреплена снизу к нашему отрядному вертолету. За штурвалом, разумеется, художник. Сейчас он быстро отвезет меня и отправится копать картошку, а я пока буду гулять в тылу врага и развлекаться. Да уж, даже пятку не почесать. А когда мы залетели на вражескую территорию, и вовсе, трясти начало с особым усердием. Всякий мусор болтался внутри ракеты, как деньги в кармане продавца разбавленного пива жарким летним днем, а я болтался вместе с ним. И такое продолжалось часа два. Как там говорят, демонологов не укачивает, я тоже когда-то так думал, но теперь смело могу заявить, что это все подлое вранье, еще как укачивает. Ша-ша-ша, художник на связи, первый, как слышишь, рация сначала зашипела, а затем оттуда послышался довольный голос пилота. Минутная готовность, дольше я не смогу здесь находиться, за нами уже вылетели истребители Новосов и мне пора убираться. Но по форту я точно попаду, не переживай, он замолк на пару секунд, после чего продолжил еще более довольным голосом. Я бы мог сказать, что мне жаль запускать тебя внутри ракеты по базе врага, но, нет, это принесет мне неописуемое удовольствие. Ха-ха-ха. Послышался злобный хохот обезумевшего пилота. Я кайфую от одной только мысли, что вот-вот запущу ракету с командиром внутри. А вот и время подошло. Удачи, Константин. Пуск. Дальше связь оборвалась, а меня начало болтать внутри ракеты еще сильнее. Послышалось шипение, завоняло дымом, а ноги с каждой секундой припекало все сильнее. По ощущениям, лечу я, быстро, и на протяжении всего пути ускоряюсь еще сильнее. Остается только надеяться на щиты, доспехи и демоническое усиление, которое я подготовил заранее. Сейчас на мне кожа бронедемона, которую он проиграл мне в свое время в карты. Слышал историю, как одного такого демона как-то раз пнул охотник. И что, улетел на километр, после чего врезался в скалу и расколол ее надвое. И броня выдержала, так что надеюсь, что в этот раз ее тоже будет достаточно. Единственное, о чем я сейчас переживаю, не понравился мне этот хохот художника, ой, как не понравился. Как бы эта сволочь не пальнула следом нормальной ракетой, которая уткнется мне ровно в зад сразу после приземления. А ведь прапор явно не поскупился и выделил нам очень интересную вещицу. Жаль, что одноразовую, я бы такими каждый день стрелял. И не будь склад Новосов глубоко под землей, можно было бы ограничиться одной этой ракетой и разнести всю их базу всего лишь одним выстрелом. Глава 7. Многофункциональный форт Новой Империи. Кабинет начальника форта. В комнате собралось все командование, причем не только военные, но и глава научно-исследовательского центра. Такие собрания устраиваются регулярно, чтобы между военными и учеными не было никаких разногласий и командование договаривалось обо всем заранее. Так что, как обычно, в кабинете горели жаркие споры, ведь мировоззрения у ученых и военных совершенно разные. «Вот не нравятся мне все эти эксперименты», — в очередной раз заявил один из офицеров. «Не нравится, и все тут, жестоко это, экспериментировать над людьми, неправильно. Да какая разница, все равно на врагах будем испытывать, а на них плевать», — пожал плечами другой. «Даже лучше, если они будут мучиться, значит все это будет не зря. Ну не знаю, все равно не нравится», — не согласился с ним тот. «Будто бы вмешиваемся туда, куда не должны вмешиваться. Увы, но решать это не вам», — ухмыльнулся представитель научного отдела. Он прибыл сюда из столицы относительно недавно и сразу взял руководство над проведением эксперимента под свою ответственность, потому считал себя очень важным. Если бы эти эксперименты были неугодны Вселенной, она бы обязательно подала знак, — развел он руками. «Вы какие-нибудь знаки видели? Вот и я не видел, а значит, Вселенная не против и мы ничего плохого, по ее мнению, не делаем. Так что никто отменять эксперимент не будет, в любом случае, ведь на него уже было потрачено немало средств и времен». Договорить он не успел, так как на улице прогремел мощный взрыв и все разом смолкли. «Ну все, это знак. проскулил ученый. «Мы все прокляты. Нет, я так молод, я не хочу умирать», — завопил он, тогда как военные повскакивали со своих мест и бросились к окнам. Начальник штаба схватился за рацию на плече и нажал на кнопку, обращаясь ко всем по общей связи. «Какой еще знак, идиот?» — рыкнул он. «Часовые. Доложить обстановку». «Да уж, вот от ученого я такого услышать точно не ожидал», — рассмеялся один из офицеров. «Это каким идиотом надо быть, чтобы принять обычную атаку за какой-то знак? Ну, а что это еще?» — взвизгнул научник. «Это обычное нападение. А что было бы знаком?» Никак не успокаивался тот. «Хах, а давай так, Вселенная, если тебе не нравится наш эксперимент, возьми и порази меня громом прямо сейчас». Он посмотрел куда-то в потолок, затем перевел взгляд на ученого. «Вот види». Договорить ему не позволила огромная стальная труба, что влетела через одну стену, врезалась в него и вылетела уже вместе с ним из второй стены. Это произошло настолько стремительно, что никто даже пригнуться не успел, и на пару секунд в комнате воцарилась тишина. «Знаак!» – заверещал ученый, но на него уже никто не обращал внимания. Офицеры сразу оживились и начали передавать многочисленные приказы своим подчиненным, тогда как научник медленно и незаметно направился в сторону выхода. «Ты куда? Там может быть опасно», — окликнул его начальник форта. «Как куда?» — удивился тот. «Пойду уничтожу все данные. Вселенная дала знак, этот эксперимент ей не угоден». Спустя какое-то время, там же, глава научного отдела сидел в углу, связанный по рукам и ногам, и о чем-то оживленно и крайне агрессивно мычал. Военные же тем временем уже подняли его личное дело и теперь, собравшись в кучку, оживленно читали его вслух, поражаясь новым подробностям, о которых никто раньше не знал. Оказалось, там четко указано, что этот человек склонен к параноидальным мыслям, верит в теории заговора, и все в таком духе. А когда позвонили на прошлое место его работы, то узнали еще много нового. Бывший начальник даже посмеялся и уточнил, придерживались ли они инструкции и не общались ли с ним по поводу замыслов Вселенной. Это особо острая тема для ученого, и он реагирует на нее особенно болезненно. «А почему мы заранее не прочитали личное дело?» — уточнил один из офицеров, и начальник базы лишь махнул на него рукой. Мол, попробуй перечитай про всех, времени на работу не останется. В общем, теперь им сказали ждать другого человека, который прекрасно умеет вправлять мозги таким параноикам. «Ладно, с этим все понятно», — заключил мужчина. «Теперь доложите о нападении. Что это вообще было?» «Обычное нападение», — пожал плечами ответственный за системы безопасности офицер. «Наши силы противовоздушной обороны пропустили одну ракету, и, надо сказать, довольно крупную и быструю. И мы не знаем, что это за ракета, но она взорвалась в районе резервного склада номер 4. «Так чего мы тут сидим?» — возмутился начальник. «Этого под замок, а остальные — за мной». Он поднялся со своего кресла и спешно вышел в коридор. Совсем скоро делегация была уже на месте падения ракеты, и они внимательно осматривали последствия взрыва. «Ну, вроде бы ничего критичного», — пожал плечами начальник. «Повреждена крыша и два стеллажа, больше разрушений не вижу. Вы это солдатам скажите», — недовольно пробурчал ротный, что стоял тут же и с нескрываемой горечью смотрел на уничтоженные стеллажи. «А что не так?» – удивился начальник. «Там было что-то важное?» «Ага», – вздохнул тот. «Но ведь это резервный склад, тут ничего ценного хранить не должны», – нахмурился мужчина. «Или кто-то действовал не по уставу?» «Нет, как раз все правила хранения были соблюдены», – обреченно проговорил ротный. «Но теперь в части будет крайне напряженная атмосфера. Вы же знаете, что у нас были задержки в поставках». «Разумеется, но у нас серьезные запасы провизии на случай осады. При необходимости мы можем продержаться хоть год», — воскликнул командир. «Для нас эти 3 недели — ничто. Провизии хватало, а вот сгущенка кончилась еще месяц назад», — развел руками тот. «В смысле, закончилась? Я ее каждый день жрал», — не понял он. «Вы-то да, а солдаты не видели ее больше месяца. И вот буквально сегодня ее привезли, положили на склад и готовились к раздаче», — воскликнул ротный. «Угадайте, сколько успели раздать? Я так понимаю, совсем немного, нисколько, ни одной банки. Все было уничтожено взрывом». Чуть было не заплакал ротный, понимая масштаб трагедии. «Ладно, переживем, не критично», — отмахнулся начальник. «Не переживем. Вы видели, в каком состоянии сейчас находятся солдаты?» Возмутился совершенно разбитый ротный и указал в сторону. «Там, недалеко от склада вокруг костра сидела небольшая группа бойцов, а над огнем висел довольно крупный котелок. А разве в столовой перестали кормить? У нас склад забит замороженным мясом, почесал затылок командир. Не перестали, они сгущенку варят, причем без молока и сахара. Мне вообще страшно представить, чего они там намешали в этом котле. Слушай, ротный, один из офицеров одернул мужчину, пытаясь привести его в чувство. Сгущенка это, конечно, важно, но как бы тебя ничего не смущает. Например, что нашего начальника кадров какой-то железной хренью убило. Причем так убило, что до сих пор не нашли ни начальника кадров, ни эту железную хрень. Кстати, да, как там поиски? Вспомнил вдруг начальник штаба. Уже появилась информация, что это был за второй предмет. Обыскали уже весь форт, но так ничего и не нашли. Это было что-то похожее на ракету, большое и железное. Но раз не взорвалось, значит, не ракета. А место падения обследовали, уточнил он. Обследовали. Снаряд пробил 6 стен, вылетел на улицу, а дальше? Дальше следы пропали, развел руками ответственный за поиски. Но есть один странный момент. Какой? Нахмурился начальник. Да даже говорить не хочется, звучит, как бред, отмахнулся офицер, но поняв, что начальник все еще смотрит на него и ждет, решил все-таки рассказать. В общем, солдаты, которые видели этот объект, утверждают, что железная труба очень громко материлась, пока летела. Действительно, чертовщина какая-то. Так, кто смеялся? Нахмурился начальник и осмотрел собравшихся. Он явно услышал злобный смех, вот только лица подчиненных были вполне серьезные. Мы не смеялись. Ладно, наверное, я просто переутомился, вздохнул мужчина. Приказываю найти железную трубу, и это обязательно. Мне ведь надо хоть что-то написать в отчете. Напишите, что нам нужна сгущенка. Честно говоря, в какой-то момент я даже пожалел об этой идее. Со мной такое случается редко, но вот именно во время полета я допустил мысль, что стоило придумать какой-нибудь другой план, или хотя бы взять с собой берсерка. Он ведь не простит меня теперь, что я даже не позвал его. Увы, но времени на подготовку было в обрез, да и места внутри ракеты нашлось только на одного человека. Но такой способ доставки можно улучшить в будущем, сделать его более комфортным и уже официально взять на вооружение. Ладно, зато получил незабываемые ощущения и яркие впечатления. Можно даже сказать, что было немного весело. Вот только я приземлился, и это еще далеко не конец. Мой транспорт ударился несколько раз, прокатился по земле, и из-за этого дверь оказалась намертво зажата. Так что вызволяли меня оттуда аж 12 бесов, и получилось у них это далеко не сразу. В итоге, я все же выбрался, но от этого легче не стало. Просто художник метнул меня не совсем туда, куда мы планировали, и это может стать проблемой. Дело в том, что по плану я должен был приземлиться где-нибудь на окраине форта, ближе к защитной стене, а то и вовсе за ней. Затем спокойно выбраться, прокрасться внутрь и уже когда все успокоится, приниматься за дело. Но нет, моя ракета прошила 6 стен главного здания и, в итоге, даже стала причиной смерти какого-то бедолаги. И это довольно плохо, ведь убить можно было какого-нибудь случайного уборщика, что просто работает по найму, чтобы прокормить своих детишек. В этот раз мне повезло, и об этом непрозрачно намекают погоны, прилипшие к основанию ракеты. Уборщик ведь не может быть подполковником, верно? Хотя, кто этих новосов знает, у них все через одно место. Вдруг это какой-то главный уборщик высшего разряда, способный одной рукой подметать, а второй протирать пол одновременно. А дальше все по классике. Сразу приказал бесам спрятать ракету так, чтобы ее никто не нашел. Это тоже важно, ведь вдруг я снова захочу полетать, не стоит раскрывать все карты перед врагом. И вот, сейчас я сижу в одном из технических помещений где-то под стеной и просто пытаюсь прийти в себя. Кажется, голова будет кружиться еще неделю минимум после такого. Рэмбо тоже сидит со мной и от нечего делать выцарапывает ножом на бетонной стене герб Российской империи. Классно, я хоть летел, надоело просто сидеть, и решил узнать мнение Рэмбо. Все же он в это время тоже находился в воздухе и должен был видеть мой полет. Очень классно, как-то без лишних эмоций ответил он. Я вот единственное, за что переживал, чтоб меня не стошнило, усмехнулся я. Я тоже переживал, вздохнул рогатый. Тоже боялся, что я тут все затошню. Нет, переживал, что хотя бы одна из 8 ракет противовоздушной обороны все-таки попадет по вам, пожал он плечами. В смысле, 8? Я аж чуть не поперхнулся от такой новости. И какие еще ракеты? Все системы противовоздушной обороны художник должен был уничтожить перед выстрелом мной. Ну, что-то он уничтожил, теперь уже усмехнулся Рэмбо. Все запасы сгущенки на базе были устранены, причем полностью. Надо бы его обратно в капсулу засунуть, чтоб меткость потренировал, задумался я. И, кстати, вы уже разобрались с ней? Получится что-то придумать. На самом деле капсула оказалась далеко не такой простой, как я думал раньше. Даже бесам оказалось трудно с ней разобраться, хотя я для этого призывал неплохих специалистов, а не обычных бесов. Они покопались в настройках и случайно включили максимальную сложность, но я за это не стал их ругать. Так даже лучше, ведь в жизни сложность еще выше. Так вот, на 12 уровне сложности искусственный интеллект раскрывается полностью и обретает ничем не ограниченную свободу действий. Художнику это не понравилось, а вот я и бесы остались в восторге. Рогатые даже умудрились выйти с Ириной на контакт, и теперь периодически с ней общаются. Этот искусственный интеллект, это что-то на грани магии и науки, я пока не разобрался более подробно в таких технологиях. Но мне сразу стало понятно, что эту капсулу можно будет использовать в будущем, и возможность пообщаться с тренером дорогого стоит. Что, он правда не попал ни по одной из систем противовоздушной обороны? Да, уточнил еще раз, на что Рэмбо лишь развел руками. Вот так, значит, склад сгущенки, ага. Скажи мне, кто из твоих сейчас находится на главной базе? Прищурился я. Бесов 50 точно есть, пожал плечами Рэмбо. Всех поименно называть? Не надо, махнул я рукой. Отправь одного из них к Ирине и пусть расскажет ей, что ее лучший ученик облажался. Причем крупно. Пусть повышает квалификацию, в общем. Хорошо, что он не успел отправиться на задание с остальными. С картошкой справится и двое, а этот пусть лучше займется действительно важным делом. Нет, я допускаю, что он промахнулся специально. Но что это меняет? Ведь тренировки у Ирины ничем не хуже самого страшного наказания. Получается два в одном. Этим она мне и понравилась. Надеюсь, ему понравится. А теперь надо сделать так, чтобы мне тоже понравилось, ведь я пока еще нахожусь во вражеском форте и впереди меня ждет веселое задание. Вопрос только, с чего начать? Когда есть много вариантов, становится куда сложнее выбрать один из них. Совсем другое дело, когда выбора нет, тогда просто делаешь то, что приходится и не задумываешься о последствиях. Для начала надо найти местную форму, озвучил я свои мысли. Так вот же она, Рэмбо указал на сверток в углу. Мы заранее подготовили. О, первый пункт сделан. Быстро переоделся и приготовился отправиться на выход. Лучшее внедрение, это когда ты у всех на виду. Прятаться вечно не выйдет, и в какой-то момент случайный прохожий заметит подозрительного постороннего человека. И совсем другое дело, когда этот посторонний совершенно не подозрителен, ходит у всех на виду, так еще и наоборот. Всеми силами старается привлечь к себе внимание. Никакой шпион никогда не станет так делать, это всем известно. Вышел в коридор и сразу встретил солдата. О, давно не виделись. Помахал ему рукой. Как дела? Да плохо дела, махнул рукой тот. Опять сгущенку месяц не видать, представляешь? И не говори, как вообще без нее жить? Решил подыграть ему. Ага, так еще и холодина такая. Никаких радостей в жизни не осталось. Так мы практически сразу нашли с ним общий язык и, обсудив проблемы в части, разошлись каждый по своим делам. Он продолжил патрулировать стену, а я пошел праздно гулять по вражескому форту. Прогулялся по плацу, заглянул за угол, а там, в курилке, стояли двое рядовых и, озираясь по сторонам, спешно потягивали папиросы. Тогда как при входе в курилку стоят, навалившись на стену, две лопаты для снега. Я же взглянул на свои погоны и утвердительно кивнул. Ага, там, значит, рядовые, а я ефрейтор. Уже хорошо, молодцы, бесы. И чего стоите? Влетел в курилку и сразу стал орать на новосов. Снег сам себя не уберет. Виноваты, товарищ ефрейтор. Они вытянулись по струнке, затушили окурки и побросали их в урну. Разрешите приступить к очистке от снега? Разрешаю, махнул на них рукой. И чтобы вычистили все так, словно сейчас лето. Они сразу убежали, а я остался стоять и довольно улыбаться. Правильно, порядок превыше всего, особенно в армии. Каждый должен выполнять свои задачи качественно. Рэмбо оскалился и стал накручивать глушитель на свой пистолет. Рэмбо, стоять, это ты сам себе придумал, что твое дело, это незаметно устранять цели. Сейчас твоя задача просто вести наблюдение и никого не убивать. Понял? Рогатый потупил взгляд и поплелся следом за мной, окончательно растеряв хорошее настроение. Но сейчас, и правда, лучше не копить трупы, ведь их тоже рано или поздно могут найти. А мне надо, чтобы внутри форта все было спокойно. Да, после падения двух ракет добиться спокойствия не так-то просто, но на деле новосов больше беспокоит уничтожение сгущенки, чем сами ракеты. Сейчас передо мной встала задача, на которую я изначально выделял около 15 минут, но немного просчитался, так как найти склад с артиллерийскими снарядами оказалось не так-то просто. Много бесов сюда не призовешь, так как тут стоит множество датчиков и больше сотни рогатых обязательно заставит хотя бы один из них сработать. А сам я ходил около часа, но не нашел ни намека на склад. Все здания одинаковые, никакой нумерации, видимо, каждый тут перемещается интуитивно. Ладно, снова импровизируем. Боец подозвал к себе рядового. Напомни, где тут склад артиллерийских боеприпасов? Так он же, рядовой обернулся, чтобы показать направление, но вдруг замер. Стоп, ефрейтор не знает, где склад. Может быть, вы шпион? Амнезия у меня, головой сильно ударился. С тех пор ничего не помню и других тоже иногда сильно по голове бью. Особенно, когда они говорят глупости. Нахмурился я. Амнезия, не понял он. Ладно, рядовой, тебе сгущенка нужна? Достал из-за пазухи банку, и у бойца загорелись глаза. Подскажи, где склад, и получишь. Но ведь все и так знают, где он находится. А раз не знаете, значит вы... Он сглотнул комок. Если две дадите, могу даже проводить. Да без проблем. Выудил вторую и кинул ему взятку. А пока мы дошли до нужного места, он успел одну банку выпить, а вторую надежно прятает в закромах армейского бушлата. Да уж, тяжело нынче новосам живется. Сразу вспомнил, как у нас устроена кухня и какой там богатый выбор лакомств. Причем сладкого можно набирать хоть сколько угодно, все равно в жир ничего не отложится. А в лазарете всегда дежурит стоматолог, как раз для таких сладкоежек. Тогда как у новосов с обеспечением явные проблемы. Но они в этом не виноваты, на самом деле. Вся вина лежит как раз на нашей армии, ведь диверсионные группы не спят и постоянно совершают налеты на караваны, сбивают вертолеты, минируют дороги. Наши диверсанты явно не зря едят свой хлеб, и едят его, очевидно, со сгущенкой. Вскоре мы добрались до нужного места, и склад оказался под землей. Впрочем, это я и от разведки узнал, но где именно расположен вход, они уточнить не потрудились. Ну вот, собственно, склад, указал в сторону входа рядовой, но вас туда все равно не пустит. Кстати, а вам зачем туда нужно вообще? Да просто так, прогуляться хотел, махнул я рукой. А-а, повеселевший от сгущенки боец рассмеялся. Понятно, вы там были не совсем по уставу и потеряли что-то, теперь боитесь, что это что-то найдут и вам влетит. Да, угадал, я даже захотел ему руку пожать, сам бы такую отговорку не придумал. Это так очевидно, да, ну так я и сам однажды чуть не влетел так же. Отправили снаряды таскать, а я за угол зашел и закурил, пока остальные отдувались. И что, табакерку оставил. Пришлось возвращаться, всеми правдами и неправдами, и искать табакерку. А то если бы начальство увидело, то ух, было бы совсем плохо. Кажется, ты сейчас не о том думаешь, напомнил ему, и тот сразу схватился за спрятанную банку сгущенки. И правда, у меня целая банка, а я тут стою, болтаю. Все, удачи, ефрейтор, я побежал. Он сразу развернулся и рванул прочь, чтобы спрятаться от глаз начальства и осушить вторую банку как можно скорее. У входа в склад стоят два вооруженных бойца, и они действительно несут службу вместо того, чтобы мирно спать. Теперь вопрос, как мне пройти мимо них незамеченным, если вот они, прямо около ворот, и никуда уходить не собираются. Есть одна идея, но если она сработает, то я даже не знаю, как это описывать в отчете. Да никак, придется оставить пустую страницу, ведь все равно мне никто не поверит. Даже при том, что я постоянно творю что-то странное и из ряда вон выходящее. Но даже на фоне моих прежних подвигов эта история будет качественно выделяться и превосходить их на несколько ступеней бредовости. Разогнался и побежал, будто бы мимо них. И когда поравнялся с часовыми, случайно выронил пару банок сгущенки. Пробежал еще несколько шагов и спешно поднял потерянные банки, а затем встретился с недоуменными взглядами бойцов. «Откуда?» — хором задали они вопрос. «Это настоящая сгущенка, где ты столько набрал?» Они смотрели ошалелыми глазами на еще десяток банок у меня в руках и чуть ли не плакали от зависти и досады. «Что значит, откуда? Только что ведь партию привезли!» — воскликнул я. «Вы что, не в курсе, какую еще партию? Нет в части сгущенки, это всем известно. Вот и начальство об этом узнало, так что нам экстренно доставили новую партию. Командир сказал, что каждый может взять по двойной норме, но на всех не хватит, увы», — пожал я плечами. «Но как так, мы же тут, там почти все разобрали, если что. Сочувствую вам, ребят, но я побежал. Меня сгущенка ждет, я уже попробовал, такой сладкой никогда не ел, а гори оно все синим пламенем». Махнул рукой один из них и рванул прочь. «Эй, Валера, ты же говорил, что мы вместе до конца», — воскликнул его товарищ, но все равно остался стоять на посту. «А ты чего не бежишь?» — поинтересовался я. «Не оставлю же я без никого пост», — обреченно вздохнул он. «Без сгущенки плохо, но сапог капитана куда неприятнее, чем жизнь без сгущенки. Или нет?» — задумался боец. «Эх, ладно, давай за тебя постою», — вздохнул я. Так и быть, открыл банку и дал ему сделать глоток. Кайф, он чуть не закатил глаза от удовольствия. Как заново родился. «Все, больше не дам, самому мало. Сказали, что поставок еще месяц не будет», — подлил я немного масла в огонь. «Ну так что, подменить тебя?» «Но ведь», — замялся тот. «Рядовой, я ефрейтор. Как ты думаешь, кто из нас эффективнее в охране важного объекта?» «Ой, все, 2 минуты, я мигом, туда и обратно», — воскликнул он и умчался прочь, оставив меня стоять на посту. «Вряд ли они управятся за 2 минуты, ведь я им не говорил, куда именно привезли сгущенку. Так что они будут носиться по форту до победного. Думаю, 10 минут у меня есть, а то и больше. А для меня пришло время потратить довольно много энергии». Быстро начертил сложную пентаграмму и щедро усыпал ее золотыми монетами. Вспыхнули едва заметные огоньки, дым стал расстилаться по земле, и в следующую секунду из открывшегося портала стали выбегать полчища бесов с ящиками в руках. Некоторые бесы выбегали и хватали ящики со снарядами, другие ставили на их место новые, третьи вскрывали эти ящики и наносили на них маркировку, в точности такую, как была на прежних снарядах. Работа заняла всего 7 минут, и на этом я отправил бесов обратно. Затем стер пентаграмму и спокойно ушел прочь. Да, мой новый оружейник недавно осуществил крупную поставку обманных артиллерийских снарядов как раз под пушки новосов. Так что вся эта поставка пошла на этот склад. Очень полезный внештатный специалист, надо сказать. Теперь, когда новосы решат пострелять по нам из своей артиллерии, у них попросту разорвет пушки. Да и артиллерийские расчеты вряд ли выживут после такого. И в этом есть еще один плюс. Обманных снарядов было всего около 200 штук, тогда как на складе хранится порядка 200 тысяч. Огромная партия, которую должны были направить на будущий штурм имперских позиций. Зато когда новосы поймут, что эти снаряды взрывают свои пушки, а не пехоту противника, вся эта партия отправится на утилизацию. Двойной удар, так сказать, и по артиллерии, и по экономике. Можно было бы подумать, что моя цель – взорвать эти склады, но они расположены на окраинах форта и тянутся под землей далеко за его пределы. Единственное, чего я добился бы этим, новосам прислали бы новые снаряды и вместе с ними подмогу. Надо ли мне это? Осталось только посмотреть, что тут за эксперименты такие. И мне почему-то кажется, что меня ждет что-то интересное. А если нет, сам сделаю что-нибудь интересное, ведь эксперименты я люблю. Художник сидел в комнате и скучал. Он удивился, когда ему сообщили, что копать картошку не надо, и этим займутся другие. А теперь приходится сидеть как на иголках, ведь когда нечем заняться, всегда появляется ощущение тревоги. Будто бы чем дольше отдыхаешь, тем страшнее придумает потом задание Константин. Хотя художник и понимал, что сидит он в части не просто так, а на случай, если вдруг командир позвонит и скажет, что попал в задницу. И ведь он обязательно в нее попадет, все-таки вечно в нее лезет и зарывается как можно глубже. Разумеется, фигурально выражаясь, от нетерпения художник вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и подумать. Взял стаканчик горячего кофе и зашел в курилку. «Вы художник?» — обратился к нему молодой боец, стоило ему только прикурить. «Все так», — кивнул он. «А чего надо? Разрешите поинтересоваться, вы же проходили обучение в капсуле?» «Да», — уточнил тот. «Ну да, проходил». Художник гордо расправил плечи. «Я тоже прошел, буквально недавно вылез», — ответил тот. «Поздравляю. Месяц там провел, усмехнулся пилот. Ну, поменьше, у меня не полный курс, и я прохожу его с перерывами, признался молодой. Но зато у меня аж третий уровень сложности. Совсем скоро я стану настоящим асом. О, третий, закивал художник, едва сдерживая свой смех. Силен, силен, а чувака мне-то пришел. Совет нужен? Не, в обучении все предельно ясно и понятно, махнул он рукой. Тогда вопрос тот же, чего от меня надо? Прищурился пилот. Даже не знаю, как сказать, замялся паренек. Ирина попросила вас зайти к ней. По ее словам, во время вашего последнего задания вы облажались. У художника выпал стаканчик из рук. Изо рта выпала сначала сигарета, а затем коронка верхнего зуба, а тело забилось мелкой дрожью. Но, как она узнала, это мне неизвестно, пожал плечами курсант. Но она сказала, что теперь вам положена переаттестация. Глава 8. По длинному освещенному коридору научного центра шли два сотрудника. Один из них, мужчина в возрасте, с седыми коротко стриженными волосами, являлся главой отдела исследования номер 31278, а второй, помоложе, является его заместителем. И вот, прямо сейчас, старший гонял своего подчиненного и едва сдерживался, чтобы при всех не отвесить ему мощную затрещину. «Аркадий, ты уже достал!» Едва не переходя на крик, говорил глава отдела. «Ну сколько можно? Как ты умудрился потратить аж 12 флаконов сыворотки?» Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы хоть как-то успокоиться. «Ладно, потратил, такое бывает, но чего-то хоть смог добиться. Какие-то новые данные. Ну, у подопытных произошли некоторые изменения, появились мутации», протянул молодой ученый. «В общем, с ними что-то случилось. Но если вы сейчас спрашиваете, нашли ли мы тот компонент, который нам нужен?» «Да, именно о нем я и спрашиваю», — вскрикнул старший. «Нашли его? Вот тут не повезло», — развел руками Аркадий. «Нет, мы его не нашли, но искали. А неважно, чего вы там делали. Не нашли, значит, 12 флаконов были потрачены впустую. Понимаешь, ты хоть имеешь представление, сколько они стоят?» Схватился за голову руководитель проекта. «Ну почему вокруг одни дебилы, а?» — взвыл он, посмотрев куда-то в потолок. «Сколько можно повторять, что нам нужен, необходим запас? Вот скажи мне, сколько на данный момент осталось флаконов в хранилище?» «Ровно 51», — с гордостью заявил Аркадий. «51?» — глава отдела был готов вырывать волосы, причем не только себе. «Ты понимаешь, что нам завтра партию отправлять, и если не отправим хотя бы 60, меня вздернут, под суд отдадут, снимут с должности, как минимум». «Да все рассчитано», – махнул рукой заместитель. «Сейчас в производстве еще 8 флаконов, к завтрашнему дню все будет готово. Ричард Иванович, просто успокойтесь, нет никаких поводов для паники. Но даже с ними 60 не получится», – воскликнул мужчина. «Впрочем, ладно, хотя бы так, можем разбавить содержимое и разлить на 9 флаконов. Но все равно ты провинился. А что, если бы атака поразила не сгущенку, а генераторы? Если бы пропало электричество хотя бы на 2 секунды, вся партия могла быть уничтожена». «Согласен, 2 секунд могло хватить», — кивнул Аркадий. «Но не забывайте, что в научном комплексе есть аккумуляторы, которых хватит на несколько дней. Так что машины не остановятся, только если не обесточить все изнутри». Ричард Иванович прекрасно знал об этом, ведь именно он настоял, чтобы в бункере установили несколько мощных аккумуляторов. Ведь сложнейшее оборудование не терпит перегрузок или отсутствия электричества. Если машина запущена, она должна поддерживать обороты на протяжении всего цикла воспроизводства сыворотки. В противном случае, если обороты будут выше или ниже некоторых показателей, дорогостоящая техника может попросту прийти в негодность. Не говоря уже о том, что материал внутри машины будет испорчен, а он тоже как бы не 3 копейки стоит. «Кстати, забыл сказать», — хлопнул себя по лбу заместитель, — «у нас медведь закончился». «Да ты можешь хоть что-то хорошее сегодня сказать?» — взревел Иваныч. Хотя Иванычем его называют исключительно за спиной, чтобы он не слышал. Ведь он требует, чтобы все называли его, как минимум, Ричардом, можно даже без отчества. «Так отправьте за новым медведем, пусть приведут», — пожал плечами Аркадий. «Не вижу в этом ничего плохого, обычный рабочий процесс». «Ага, конечно, сходили в лес, пособирали грибы и медведей, и вернулись на базу. Ты себе это как-то так представляешь?» «Да», — усмехнулся глава отдела. «Ты хоть представляешь, сколько нужно бойцов, чтобы нового медведя доставить. Они же не ходят за тобой, их надо как-то изловить, и при этом брать надо живьем». Он помотал головой, и пусть недовольство его выплескивалось через край, но в планшете Ричард пометку оставил. «Ведь без медведя производство встанет, а это недопустимо». «Ладно, а с демоническими останками что?» «Вот с ними все в порядке», — улыбнулся Аркадий. «Лежат спокойно в криокамере, отдыхают». «Ну хоть так», — выдохнул глава отдела. «Пойдем тогда, посмотрим, как там сыворотка поживает». Заместитель не стал спорить, и вскоре они вдвоем отправились на нижние уровни лаборатории. Туда, куда вход разрешен лишь единицам, ограниченному списку специальных сотрудников. Сюда даже военных не пускают, только научные сотрудники с высшим доступом, который выдается в столичном центре лично каждому из них.